Вот и я звонил иногда. 200 звонков в день, прикинь? Ну, я, конечно, косил как мог, перекуры, обеды, но звонков 100-120 выходило по-любому. А почему уволился? Надоело? Я достал из кармана пачку парламента и переложил в нишу под магнитолой. «Типа того», — кивнул Колпин. «Знаешь, как правило, большинство клиентов с тобой не разговаривают. Ну, типа, говорят, нет времени, или перезвоните позже, или просто посылают. В общем, большинство опросников ты заполняешь за клиента сам. Так все делают. Кому нужны проблемы?» Он выкинул окурок в окно. «Теперь мне все понятно про качество сервиса», — усмехнулся я. «Ну да. Вот, короче, ишачил я там целый год. И так меня все достало, что валить был готов каждый день. И тут случился у меня клиент». Я вытащил сигарету. «Звоню одному чижику, пенсионеру. Прогоняю ему стандартную телегу, типа, довольны ли вы тем говном, что купили у нас? Устраивает ли вас наш говёный сервис, узбеки-механики и прочее? Ну, типа, ваш ответ крайне важен для нас». И тут он говорит честно: «Нет, недоволен. Машина — полное говно, а про сервис даже говорить не хочется. Ниже всякой критики. Прикинь?» Так и сказал. Я закурил. Я даже не понял, заполнять мне опросник в таком ключе или нет. А клиент у меня спрашивает: «Вы в самом деле думаете, что мой ответ важен для вас?» «И?» Напрягся я. «Не знаю, — говорю, — наверное, нет». «То есть ты, Колпин, вот так запросто сдал родную компанию?» Я нервно затянулся. «Никого я не сдавал, это раз». Колпин тоже снова закурил. «Потом, компания мне не тетка, чтобы ее родной называть. Это два. Я всего лишь оператор. На основе моих данных компания должна была улучшать сервис. А как же она могла его улучшать, если вы всем колл-центрам сдавали левые опросники?» Разозлился я. «Компания же думала, что клиенты довольны, а?» «А клиенты не хотели со мной разговаривать. Чего говорить о качестве говномашин? Их же покупают такие, как я. Не как машину, а как лошадь без ноги, чтобы ездить на работу на этом корыте, а потом тратить большую часть зарплаты на его ремонт, понял?» В голосе Колпина зазвучала агрессия. «Ты вообще представляешь, как живут такие, как я, нет?» «Представляю». «Да нихера ты не представляешь. Я получаю 25 тысяч рублей. В начале каждого квартала покупаю себе 3 рубашки и костюм. Я же должен соответствовать. Это примерно 6 тысяч. Отдаю банку $300 ежемесячно за кредит, который я брал, чтобы купить такой же грёбаный ВАЗ. Я ведь должен передвигаться мобильно. Это 7,5 тысяч. Отдаю другому банку еще двушку за кредит, который мы взяли на покупку техники. $100 плачу за телефон. У нас же компенсация мобильной связи очень щедрая. 1000 рублей. Что-то проедается, пропивается. Обеды на работе, одежда там, кафе и все такое. Иногда откладывают 5000, типа на отпуск, который потом тратится на всякие непредвиденные попадосы. Ты думаешь, я миллионер?» «Я думаю, что через месяц я закончу платить кредит за машину и технику, что у меня есть 2 костюма, что в сентябре мы поедем с женой на дачу. И все, наконец, будет нормально. Но приходит сентябрь, и нормально не получается. Говёная машина ломается. Говёные костюмы выглядят так, что на них страшно смотреть. Ребенок идет в школу, и ему нужны новые вещи. А я думаю о том, что мне придется опять у кого-то подзанять. Месяца на 3, не больше. Понял?» Колпин снова потянулся за сигаретой. «Хочешь парламент?» — примирительно предложил я. «Нет, спасибо». Колпина, кажется, отпустила. Проходит еще 3 месяца, и все начинается по новой. Кредиты, займы, скандалы с женой. И не дай бог еще какие-нибудь неприятности. А на работе тебе говорят о ценностях, о команде, о том, какие у тебя перспективы, о самосовершенствовании и общих целях, о плане продаж, и о том, что это именно ты, Витя Колпин, сука такая, подводишь всю компанию. И что тебе урежут бонус или вообще уволят. И ты, Витя, полный урод и бездарь, но все-таки компания позволяет тебе называть ее родной и каждый день приходить в офис, чтобы умирать от тошноты». «Ну, ты чего-то сгустил краски», — вздохнул я, понимая, что мог бы повторить его монолог слово в слово, изменив лишь фамилию и зарплату. «Не все так плохо». «Конечно, не все, шеф. Еще мне платят сущие копейки, чтобы я хоть как-то мог потреблять необходимые для работы калории и поддерживать свой внешний вид. Колпин отдал мне честь. «И я доволен!» «Знаешь, Колпин, ты хороший парень». Вкратчиво начал я психологическую атаку. «Ни хера ты так не думаешь, Исаев», — вздохнул он. «Хороший парень был тот клиент. Знаешь, я спросил его, а зачем же вы купили нашу машину?» И он ответил, опять же честно, «Я не знаю». Потом помолчал и спросил, «Скажите, а если я все-таки выскажу вам свои претензии, вы сможете что-то у себя исправить? Вы станете лучше?» «Скорее всего, не станем», — говорю. И тогда он вежливо так говорит тихим голосом. «Тогда зачем же вас заставляют мне звонить?» Я затушил сигарету в пепельнице и глубоко вздохнул. Пробка начала понемногу рассасываться. Колпин все не мог остановиться. Я помялся немного и ответил. «Не знаю, зачем. Наверное, потому что так положено». А он... «Мы с вами оба какие-то странные люди. Я потратил деньги на покупку заведомо плохо сделанной вещи. Вы тратите время на ненужный звонок, чтобы узнать то, что вы и так знаете. Вещь плохая. Зачем мы делаем это? Разве мы можем что-то изменить?» «Я думаю, что нет». «Я тоже думаю, что нет». Мы попрощались. После этих двух «нет» я уволился в тот же день, прикинь? Колпин посмотрел на меня с грустью. «Прикинул», — ответил я, делая вид, что не понимаю, к чему он клонит. «Невеселая история. Ты ее просто так рассказал, Вить?» «Нет, не просто. Тебе не приходило в голову, что твоя работа напоминает работу сотрудника колл-центра, Исаев?» «Мне?» «Честно говоря, нет». А что я мог еще ответить? «Мы работаем с живыми людьми, продаем нормальную продукцию и получаем вменяемые деньги». «Угу, точно. Ты Рифата не понял или не захотел понять?» «При чем тут Рифат?» «Не валяй дурака, а? При том, что сначала мы его нагружаем дефективными куклами, которые, попав на солнце, пахнут так, что можно тараканов морить, а потом приезжаем учить продавать эту туфту. И очень удивляемся, какого черта этот чурбан называет наше говно говном. Но его мнение очень важно для нас, да, Исаев? Мы же с тобой все в блокнот записывали. Ты, кстати, мат опускал?» Я вырулил на обочину и остановил машину. «Послушай, Вить, давай разберемся по порядку. Во-первых, наши куклы, скажем так, имеют некоторые проблемы, но не все. Во-вторых, сервис для клиентов – наша работа. В-третьих, дай я выйду, а?» Колпин достал из своего потасканного портфеля пластиковую карточку, фиксирующую время прихода на работу, фирменный органайзер и папку с бумагами. Кинул все это на пассажирское сиденье и тихо добавил. «Знаешь, надоело. За трудовой на следующей неделе заеду. Ты постарайся без проволочек все оформить. Хотя, если не получится, я не обижусь». «И что ты собираешься делать?» — растерянно спросил я. «Не знаю. Мне 29 лет. Попробую в другой сфере состояться или в третьей. В крайнем случае вернусь в колл-центр. Там хоть клиентам в глаза смотреть не надо, когда врешь. И работы меньше». «А как же конец месяца?» Я в отчаянии начал перебирать ключевые слова, которые могли бы его зацепить. «Премия годовая, ведь мы на собрании решили...» «Это ты решил, Исаев. Мы... ничего не решали. Мы тебя слушали. А точнее, решил не ты, и не твой начальник, и не начальник твоего начальника, и не коммерческий. А кто решил, неизвестно». Колпин развел руками. «А диск у тебя клевый. Ну этот, с R&B. Зачем-то сказал он. Я кивнул. Колпин развернулся и пошел тропинкой к пролеску. Какое-то время я еще видел его фигуру, мелькавшую среди деревьев. Тут мне пришла в голову мысль из тех, что непременно хочется озвучить. «Колпин!» — крикнул я. «Чего?» — отозвался тот из-за деревьев. «Я вспомнил! У Джей Ло кукол вообще не было, наверное! Она же из бедной семьи!» «Точно! А я и забыл!» Отозвался Колпин, прежде чем окончательно скрыться из вида. Я выкурил 2 сигареты, достал диск Бандераса и выбросил в окно. Порывшись в бардачке, я выудил оттуда кучу старых чеков, 2 смятые пачки сигарет, свернутые бланки отчетности, салфетки из Макдональдса. В самой глубине я нашел диск Нирвана, который последний раз слушал еще в институте. Весь оставшийся путь до дома на реверсе играла Rape Me. «Состояться на другом поле он хочет», — думал я про Колпина. «Интересно, чего же хочу я?» «Rape me! Rape me, my friend! I am the only one! Ooh, I am the only one!»